Сердце Лоуренса грызли сомнения. Если Холла была настоящей Холло, богиней урожая, он должен был поступить правильно, отвезти пшеницу обратно в пасру. Лоуренс был так давно знаком с жителями деревни, он не хотел, чтобы они попали в беду. И в то же время, когда он кидал взгляд на Холло, то видел уже не то властное выражение лица, какое у нее было раньше. Встревоженно склонив голову, она теперь походила на заточенную принцессу из рыцарских историй. Лицо Лоуренса исказилось словно от боли. Он обратился к самому себе. «Должен ли я вернуть в деревню эту девушку, которая эту деревню ненавидит? Но если она настоящая Холло...» Эти две мысли раз за разом сталкивались в голове Лоуренса, не давая ему покоя, так что он весь вспотел. Внезапно Лоуренс почувствовал, что на него кто-то смотрит. Но ни одного человека поблизости не было. Он обернулся туда, откуда, как ему казалось, на него смотрели, и наткнулся на Холло, сверлящую его умоляющим взглядом. «Ты ведь не откажешься? Помочь мне, да?» — спросила Холло, чуть склонив голову. Не в силах выдержать этот умоляющий взгляд, Лоуренс поспешно отвернулся. Он привык день за днем видеть перед собой лишь лошадиный круп. Внезапно встретиться с девушкой, которая на него так смотрит. Неудивительно, что для Лоуренса это было невыносимо. С огромным трудом Лоуренс все-таки принял решение. Медленно обернувшись к Холло, он сказал. «Я хочу задать тебе вопрос». «Когда ты уйдешь, поля деревни Пасро перестанут родить пшеницу?» Конечно, Лоуренс понимал, что на подобный вопрос Холло ни за что не ответит так, как ей невыгодно. Однако Лоуренс был опытный бродячий торговец. Он встречал множество людей, которые ради заключения своих сделок лгали с легкостью. Он верил, что если Холло солжет, он сможет легко это понять. Поэтому, чтобы не пропустить ложь, Лоуренс сосредоточился в ожидании ответа Холло. Однако... Отвечать она не спешила. Кинув на нее взгляд, Лоуренс обнаружил, что теперь на ее лице было написано нечто новое. Похоже, она была в ярости, и при этом едва не плакала. Она неотрывно смотрела в угол повозки. «В чем дело?» — вырвалось у Лоуренса при виде такого ее лица. «Даже если меня там не будет, у деревни все равно будут хорошие урожаи!» Не меняя выражения лица, негодующим тоном ответила Холло. Вот значит как. Хоть Лоуренс и произнес эти слова внешне спокойно, от искренней ненависти в голосе Холло его охватил страх. Холло кивнула. Ее хрупкие плечи дрожали от ярости. Присмотревшись, Лоуренс заметил, что ее руки вцепились в шкурки с такой силой, что побелели. «Я очень, очень много лет ждала в этой деревне. Больше, чем волос у меня на хвосте. Хоть я и не хотела здесь оставаться, но во имя защиты пшеницы этой деревни я никогда не жаловалась. Когда-то давным-давно я согласилась помочь одному юноше, который просил подарить деревне богатый урожай пшеницы. И с тех пор я была верна своему слову». Закончив эту страстную речь, Холло отвернулась от Лоуренса, всем видом показывая, насколько глубоко она возмущена и обижена. Быстрая и порывистая речь сменилась нерешительной, запинающейся. «Я волчица, живущая в пшенице. Пшеницу я понимаю лучше всего. И не только пшеницу. Вообще все, что растет из земли. Поэтому я выполнила свое обещание и сделала поля деревни плодородными и богатыми. Однако, всякий раз, когда урожай не удавался, селяне бронили меня за нерадивость. В последние годы они относились ко мне все хуже. И я мечтала уйти из этих мест. Я здесь больше не выдержу. Тот стародавний уговор... Я давно уже его выполнила». Лоуренс не знал, что именно вызвало такое негодование Холло. Ему доводилось слышать, что когда новым владельцем пасра стал граф Эйрендот, он, дабы повысить урожаи, все время предлагал новые методы земледелия, завезенные из южных стран. Возможно, Холло решила, что она крестьянам больше не нужна. Вдобавок к этому, некоторые люди активно поддерживали учение церкви, что никаких духов не существует, и слухи об этом расходились повсюду. Правда, богиня урожая, живущая в такой дыре, как Пасро, вряд ли могла услышать эти слухи. И дальше деревня по-прежнему будет собирать обильные урожаи. Может быть, лишь раз в несколько лет их будет ждать тяжелый недород, но это будет целиком их рук дело. Они же должны полагаться на самих себя, чтобы преодолевать трудности. «В этой деревне я совершенно не нужна. Этим людям я совершенно не нужна!» На одном дыхании выпалив последние слова, Хола глубоко вздохнула, после чего плюхнулась в шкуры. Свернувшись калачиком, она ленивыми движениями подгребла шкурки к себе и замерла. Лица ее Лоуренс не видел, поэтому не мог понять, плачет она или нет. Он был в полной растерянности. Все, что ему оставалось, это скрести в затылке. Лоуренс смотрел на тонкие руки и волчьи уши Холо и не знал, что делать. Возможно, настоящей богине как раз и пристало вводить людей в смущение, как это делала Холо. Сперва показывать свой ум и проницательность, держаться гордо и надменно, а в следующее же мгновение вести себя по-детски, шуметь и скандалить, показывать свои слабости. Лоуренса раздражало, что он совершенно не понимал, как разрешить ситуацию, в которой он очутился. Но продолжать молчать он не мог, поэтому решил посмотреть на дело с другой стороны и произнес: «Что касается меня, то правда твои слова или нет, я решу позже. Ты думаешь, я лгу?» Холла подняла голову, готовая к сражению, прежде даже, чем он успел закончить преамбулу своей речи. При виде выражения ее лица, Лоуренса вновь охватил страх. Однако Холла, похоже, осознала, что эмоции ее захлестнули. Смущенно пробормотав «извини», она вновь погрузила голову в шкурки. «Я думаю, что понимаю твое глубокое возмущение, но после того, как ты уйдешь, ты уже знаешь, куда направишься?» Холла не стала отвечать немедленно. Однако Лоуренс заметил, что ее уши дернулись, и стал терпеливо ждать. Возможно, Холла выплеснула разом весь свой гнев, и именно поэтому сейчас она всем видом показывала, что извиняется. Подумав об этом, Лоуренс решил, что поведение Холла по-своему милое. Некоторое время спустя Холла повернула голову и смущенно оглядела повозку. Лоуренс понял, что его предположение верно. «Я хочу вернуться на север!» Одно короткое предложение. Вот и все, чем ответила Холла. «На север?» Холла кивнула и устремила взор куда-то вдаль. Даже не глядя на нее, Лоуренс знал, куда она смотрит. Конечно, она смотрела в сторону севера. «Мой дом, моя родина, леса Йойцу. Я не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я покинула свой дом. Я очень хочу вернуться». Слово «родина» зацепило струнку в душе Лоуренса, и он искоса взглянул на Холлу. Сам Лоуренс покинул свой родной город и с тех пор, как стал бродячим торговцем, никогда туда не приезжал. О нищете и грязи своего города у него остались самые плохие воспоминания. И тем не менее, иногда, когда он сидел на козлах, окутанный чувством одиночества, его охватывала тоска по дому. Если Холла была настоящей Холло, то она не была на родине несколько сотен лет. Вдобавок, долгое время она прожила там, где видела от людей лишь пренебрежение. Нетрудно было понять, почему Холла так стремится в родной край. «Но сперва я хочу попутешествовать. Люди редко попадают в другие страны. И кроме того, столько времени прошло, наверняка люди и вещи сильно изменились. Так что потратить немного времени, чтобы узнать что-то новенькое, тоже очень хорошо». Сделав паузу, Холла повернулась к Лоуренсу и мягко посмотрела на него, после чего продолжила. «Даже если ты хочешь вернуть пшеницу в пасру, если только ты не передашь меня церкви, я хотела бы попутешествовать вместе с тобой. Ты ведь бродячий торговец, верно?» — с улыбкой спросила она. Она смотрела так, словно верила, что Лоуренс никогда ей не откажет, словно давно уже прочла все его чувства. Она обращалась к нему, как старый друг, просящий об одолжении. Лоуренс не мог сказать точно, была перед ним настоящая Холла или нет, но, по крайней мере, она показалась ему неплохим человеком. Кроме того, Лоуренс подумал, что общение с этой непредсказуемой девушкой может быть очень интересным, и тем не менее, он не стал давать ответа сразу. Включилась его осторожность торговца. Он должен был с одной стороны показать, что не боится богов, с другой стороны, с осторожностью относиться ко всякому, кто попытается чересчур с ним сблизиться. Поразмышляв немножко, Лоуренс наконец сказал: «Я не могу принять решение прямо сейчас». Лоуренс думал, что эти слова вызовут недовольство Холла, но, похоже, он ошибся. Холла кивнула, словно прекрасно поняла его мысли. «Осторожность полезна. Но я в людях никогда не ошибаюсь. Я верю, что ты не бессердечный мерзавец, способный бросить человека по малейшей прихоти. Только я не человек, я волчица». Эти слова Холла произнесла с лукавой улыбкой на устах, после чего вновь свернулась калачиком в шкурках. На этот раз, однако, она не пыталась спокойно отойти ко сну. Скорее, она показывала своим поведением, что на сегодня разговор закончен. Бразды правления явно оставались в руках Холла. Лоуренс пристально смотрел на нее. Он отчетливо понимал, что сделать с этим ничего не может. Но в то же время ее стиль он находил довольно интересным. Внезапно уши Холла дернулись. Высунув голову из шкурок, она обратилась к Лоуренсу. «Ты ведь не хочешь отправить меня спать снаружи, верно?» Лоуренс взглянул на Холла, прекрасно понимая, что на подобное совершенно не способен. В ответ на ее въедливое любопытство он мог лишь пожать плечами. Холла радостно улыбнулась и вновь зарылась в шкурки. Глядя на поведение Холла, Лоуренс заподозрил, что кое-какие из ее предыдущих поступков все-таки были игрой. Холла своим поведением чем-то напоминала ему заточенную принцессу. Впрочем, Лоуренс не считал, что чувство, с каким Холла говорила о пренебрежении селян и о своей тоске по родине, было фальшивым. В общем, Лоуренс чувствовал, что Холла не лгала. Иными словами, он верил, что она настоящая Холла. Он и помыслить не мог, чтобы все это могла состряпать на ходу девушка, одержимая демоном. Лоуренс вздохнул и решил больше об этом не думать. Он встал и направился к повозке. «Новые размышления, — полагал он, — не приведут уже к новым открытиям, и лучше всего сейчас лечь спать и оставить все вопросы на завтра». Меха, в которых лежала Холла, вообще-то принадлежали Лоуренсу, поэтому неужели он стал бы спать на козлах под полотняным покрывалом, а все меха оставлять ей? Лоуренс подвинул Холлу в сторону и сам устроился рядом. Со спины до него доносилось мягкое сопение Холлу. Хотя окончательного решения Лоуренс еще не принял, все же он подумал. На следующее утро, если только Холла не сбежит с его товарами, он наверняка возьмет ее с собой в странствие. Лоуренс не верил, что Холла может оказаться мошенницей и украсть его вещи. Более того, если бы Холла собиралась это сделать, она бы уже украла все подчистую. Подумав об этом, Лоуренс понял, что ждет утра с нетерпением. Как бы там ни было, Лоуренсу уже очень давно не доводилось спать рядом с кем-то еще. Спать в остро пахнущих шкурах и слышать рядом с собой мирное сопение девушки. Что могло быть приятнее? Стоящая рядом с повозкой лошадь покачала головой, словно вздыхая. Возможно, она заглянула в сердце Лоуренса и почувствовала его мысли. Возможно, лошади понимают, о чем думают люди, просто не могут об этом сказать. Лоуренс закрыл глаза и невесело улыбнулся.